Объективных критериев интеллектуальности не существовало. Оставалось ориентироваться на ее традиционную трактовку в психологии, в Англии – ассоциативной психологии. Роуменес, отбиваясь от критиков в своих последующих работах «Умственная эволюция у животных» 1883-го и «Умственная эволюция у человека» 1887-го годов, обвинял их в недопустимом приеме. Они исходят из сознания современного цивилизованного человека и, сопоставляя его с психикой животных, немедленно находят множество отличительных признаков, создающих впечатление качественного несходства. Однако, если спуститься вниз, сравнив животных, предков человека, человекообразных обезьян и детей, то обнаружится, что различия между детской психикой и более примитивными явлениями у животных существуют по степени, но не по роду. В целом Романес выступал как натуралист, стремившийся утвердить преемственность и единство психики на протяжении всего эволюционного процесса и вовсе не игнорировавший различия между отдельными циклами и вариантами этого процесса. Страница 170. Он остро ощущал нужду в объяснении ступенчатости филоонтогенетического развития сознания. Однако его собственные гипотезы носили умозрительный характер. Они касались интеллекта как комбинирования идей, простых и сложных, конкретных и абстрактных. Лишь в сознании человека возникают абстрактные, так называемые понятийные идеи, которых нет ни у одного другого живого существа. Историческая ограниченность взглядов Романеса состояла именно в том, что он применительно к психике защищал эволюцию без дарвинизма. Он представлял работу интеллекта по-локовски, а не по-дарвиновски, видя в ней усложнение элементов сознания, а не регуляцию поведения в проблемных жизненных ситуациях. Волна работ по сравнительной психологии, поднятая дарвиновским учением, непрерывно возрастала. Особенный интерес, начиная с 80-х годов, вызывают так называемые социальные формы поведения беспозвоночных, которых видели прототип человеческих отношений. Сюда относят труд Ле Бока «Муравьи, осы и пчелы», этнопологические работы Фабра, исследования Августа Форелля, в особенности его опыты и критические замечания об ощущениях насекомых и другое. Так называемый закон экономии Ллойд Моргана. Зоопсихологи стали широко использовать психологические понятия, не прошедшие естественной научной проверки. Биологи незамедлительно отреагировали на это двумя направлениями. Оба направления существенно укрепили объективный метод изучения поведения в противовес субъективному. Одно возглавил Жак Лэб, другое – Конвей Ллойд Морган. Ллойд Морган, 1852-1936 годы, профессор зоологии и геологии в Бристоле, сыграл важную роль в укреплении престижа сравнительной психологии. Он выдвинул так называемый закон экономии. Его принято называть каноном Ллойд Моргана, согласно которому недопустимо объяснять поведение, исходя из более высокой психической способности, если оно может быть объяснено способностью, стоящей ниже в эволюционно-психологической шкале.